الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، следующий урок посвященный теме того, что нарушает пост человека, а это твердое намерение прервать пост. Твердое намерение прервать пост. Если человек твердо вознамерился прервать свой пост, в этом случае пост человека является недействительным. И это по единогласному мнению четырех мазхабов. То есть, если человек вознамерился разговиться, даже если он и не покушал ничего, и не попил ничего, то в этом случае его пост становится недействительным, и он разговляется автоматически. Почему? Потому что пост – это оставление того, что нарушает пост, при этом с чем? С намерением. А в этом случае он вознамерился прервать пост, поэтому и пост является недействительным. В отличие от того человека, который колеблется, прервать мне пост или не прервать пост. Как, например, думает, прервать мне пост или не прервать. И у него до сих пор есть колебания в сердце, 50-50%, можно сказать. В этом случае этот человек не разговляется, поскольку основа в том, что он является постящимся и не переходит от этой основы и убежденности посредством сомнения. И это более правильное мнение в данном вопросе. Это одно из мнений ханбалитского мазхаба. Это мнение, которое, это фетва, которую дал шейх Абдул-Азиз ибн Баз, рахимахуллаху та'аля.